Цитата. Вы уже знаете, что перед окончательным поступлением к нам бывают особые приступы физической слабости. Это объясняется волнообразным состоянием нервных центров. Возможны обмороки, спазмы, тоска и боль разных центров. Один наш друг напрасно вышел по горной тропе и, привычный к переходам, зашел за границу предохраняемую. Там он впал в глубокий обморок. Что же показали наши дальнозоркие аппараты? Друг лежит на очень опасном обрыве. К нему спешит отбившийся от каравана участник экспедиции географического общества. Сам голодный и обессиленный подымает нашего друга, который очень высок ростом, и несет его по тропе. Только напряжением нервов можно объяснить, как он мог поднять эту ношу. Когда наши посланные дошли, сам путешественник впал в еще более глубокий обморок. Непомерная ноша сделала его сотрудником. Теперь он заведует охраной путей и занимается историческими исследованиями. Он часто повторяет: «Не бойтесь непомерной ноши». Конечно, он имел повод оказаться в наших горах. Листы сада моря, том 2, параграф 346. Цитата. «Нужно привыкать к тому, что сонливость может быть от многих причин. Мудро понимать, что деятельность некоторых центров особенно трансцендентальна и должна вызывать сонливость физическую. Но мы знаем, как состояние полусна бывает значительно. Не отгоняйте сонливость». Мир огненный, часть 1, параграф 52. Человек, соблюдающий указанные выше предосторожности и следующий перечисленным советам, гарантирован от многих опасностей, которыми сопровождается этот опасный период человеческой эволюции, перерождение организма и раскрытие центров высшего сознания, при единственном, однако, условии, что он предоставил себя воле наших руководителей, старших братьев человечества, которые ведают этим ответственным делом, но не попал в сети темных невежд. В последнем случае ему действительно угрожают все опасности, какие только бывают. Главное зло, приводящее ко всем несчастьям, есть невежество. Незнающий человек или торопится попасть в число «достигших» в кавычках и применяет разные недопустимые приемы, или полагает, что раскрытие высших способностей может быть произведено всяким шарлатаном, назвавшимся учителем из Индии или Тибета. Эти жертвы невежества не знают, что хотя энергия кундалини действительно может быть выведена из спящего состояния искусственными приемами, но приведенная подобным способом в действие, она жестоко покарает того, кто нарушил сроки и действующие в этих случаях законы развития. Цитата. Несомненно, что простое ритмическое дыхание само по себе очень полезно. Люди разучились не только пользоваться свежим воздухом, но именно правильно дышать, что является основой нашего здоровья. Но пранаяма хатха-йоги не имеет ничего общего с таким ритмическим дыханием, ведь пранаяма, которой занимаются хатха-йоги, имеет целью путем задерживания дыхания, вращения и других гимнастик раздражить и нагнести прилив крови к некоторым центрам и тем вызвать их усиленную деятельность. Но можно легко представить себе, какой вред получится, если человек начнет раздражать центры, находящиеся в органах, почему-либо ослабленных или даже больных. Конечно, он только усилит их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся пранаямой с невежественными и безответственными учителями. Открытие центров может происходить без вреда лишь под руководством великого учителя, видящего истинное состояние нашего организма во всей сложности его и знающего, что и когда можно применить или допустить. Не забудем, что именно при трансмутации центров происходит страшное напряжение их и приливы крови к ним. Учитель должен уметь перенести иногда эти напряжения в более безопасное место или же удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения и огненной смерти. Если ученик готов к такой трансмутации, то, поверьте, учитель не упустит ни минуты и даст все доступное по организму и по условиям его жизни. Письма Елены Рерих от 5 сентября 1935 года. Цитата. Усиленная пранаяма развивает низший психизм и медиумизм, эти два антипода истинного духовного развития. Чтобы утвердить вас во вредности всех насильственных упражнений, приведу выдержку из 3-го тома «Тайной доктрины» Елены Петровны Блаватской.